Глава вторая. «Ай, боже ж мой, боже!» — причитала бабка Серафима. «Да за что ж это тебя? Да чтоб им душегубом дрючком руки-ноги переломала, да чтоб им на том свете ни дна, ни покрышки! Отзовется, отзовется им! Бог не теля, видит крутеля! Даст им жабы титьку, ой, даст!» Это она, очевидно, в адрес начальника райотдела НКГБ товарища Гупана высказывалась. Бабка Серафима, едва успев заметить карабин и ремень с подсумками, сразу догадалась, в чем дело. Мое назначение, конечно же, ее не обрадовало. Она стояла посреди двора, опустив к ногам дёжку с горячей мешенкой для кабанчика Яшки, и, окутанная паром, походила на ведьму, выскочившую из-под земли. Большой грубый платок закрывал голову бабуси, оставляя лишь небольшую амбразуру, из которой выглядывала смуглая сморщенная личика. Бабка повела беглый огонь, ее просто трясло. В глухарах это называлось «Серафима раздрюкачилась». В такие минуты жители села предпочитали обходить наш дом стороной. Бабка не считалась ни с кем, и ни одна молодуха, даже самая бойкая и злая, не могла переругать Серафиму. До войны мою бабусю вообще старались не пускать на колхозные собрания, особенно после того, как она, не стесняясь в выражениях и жестах, вступила в полемику с председателем райисполкома товарищем Пентухом, человеком сельским, простым и парнем не промах, который, однако ж, перед бабкой спасовал. Я смирно стоял посреди двора, опершись на карабин и выжидая, когда иссякнет запас пара. Нелестно охарактеризовав районных начальников, которые явно вознамерились загубить бедну дитину, бабуся перешла к разбору моих недостатков. «А ты чего попёрся? Ты ж дальше ноги не сикаешь, черт! У тебя ж молоко на губах не обсохло. Тебя ж немцы, как петуха, общипали. Тебе ж надо задницу на печи греть. Из тебя ястребок, как из собачьего хвоста сита. Ты ж култыгаешь, как ломаное колесо». Я, наконец, дождался, когда ругательства стали перемежаться слезами, и сказал: «Пойдемте, бабуся, в дом. Темно уже, а я сало принес». В эту-то минуту из-за тына и выглянул Попеленко. В полной боевой форме, с карабином, в немецком френче, широченных галифе и кирзачах, он примчался ко мне на выручку и, согнувшись, выжидал за тыном. В глухарах видели, что я вернулся с оружием, и беспроволочный телеграф заработал вовсю. «А мне люди сказали, Копелёх в ястребки записался», — прошептал Попеленко. «Идем ко мне. Ты усиленное питание получил? А то у меня закуски нема». Он стоял за тыном. Маленький, плотный, круглолицый, олицетворение боевитости и надежности славного отряда ястребков. Закуска, конечно, у Попеленко была, но он решил опередить события, чтобы не упустить небольшую материальную выгоду, которую сулило мое появление в глухарах с увесистым сидором за плечами. В отношении всяких мелких материальных выгод Попеленко был предусмотрителен, как шахматист, видел намного ходов вперед. Так он вел все свое хозяйство. Можно было с уверенностью сказать, что, покупая новые тебенки для седла, он уже знал, что через 5 лет, когда те придут в негодность, нарежет из них подбойки для валенок своего младшего наследника, а оставшуюся часть кожи обменяет у соседки на капустную рассаду, о чем и договорится заранее. Одно извиняло Попеленко — 9 ртов, которые по птичьей раскрывались при появлении главы семейства. 10-й рот всегда был прикрыт наглухо. Жена ястребка Попеленчиха отличалась молчаливостью, желтизной и костлявостью. Серафима называла ее мумией. Утверждали, что Попеленчиха молчала, даже когда лупила мужа, если тот возвращался с большим перебором. Такая излишняя молчаливость при выполнении важных домашних обязанностей осуждалась жительницами глухаров. Бабы у нас любили покричать для авторитета. Итак, как только Попеленко торжественно ввел меня в хату, пришлось отрезать от сала 12 ломтей и настолько же частей разделить одну из буханок. Ястребок зажег плошку и турнул из-за стола детей, которые, захватив добычу, забились в темный угол на палате. Косясь на жену, которая стояла у двери, скрестив руки, Попеленко движением фокусника достал бутыль самогонки. Сделал он это мгновенно, точно носил бутыль за голенищем. С чавканьем извлек из горлышка кукурузную кочерыжку, заменявшую пробку, и налил в кружке. Круглое хитрое лицо Попеленко просветлело и как бы умаслилось. Он крякнул и вытер ладони о френч. «Ну, будем. За нашу, можно сказать, боевую дружбу и дальнейшее товарищество. За полную и окончательную победу над гитлеровской Германией». Своим тостом Попеленко хотел сказать, что закуска потрачена не зря, что она послужила, так сказать, великим целям, и сожалеть о ней – политическая незрелость. Я понюхал самогон. Он отдавал гнилой свеклой. Я подождал, когда Попеленко поставит кружку на стол. После ранения мне легко было числиться в принципиальных противниках алкоголя. «Я назначен твоим начальником, Попеленко», — сказал я. «Само собой. Политически правильно». «Почему само собой?» «Чего же меня старшим назначать? За что? Я геройства не сделал никакого. Военной образованности не имею». Глаз его хитро сощурился. «Можно, товарищ младший лейтенант, я вас теперь так и буду звать, товарищ старший?» «Ты ладно, зубы не заговаривай. Напоминаю, что за невыполнение приказа ястребки подлежат трибуналу, как положено в военное время». «Хм. Самогонку реквизировал?» «Хм. Если ты будешь продолжать такие реквизиции, пойду на крайние меры». «Добре», — согласился Попеленко с готовностью. Должно быть, Штебленок уже делал ему подобные предупреждения. Начальство есть начальство. Это его обязанность отчитывать, предупреждать, выносить взыскания. Попеленко это понимал, как понимал и то, что начальство не вечно остается на своем месте. Оно перемещается, понижается, повышается и так далее. В отличие от него, рядового ястребка, ни на что не претендующего, кроме права жить, работать и помереть в своих родных глухарах. Кроме того, за мной незримо стояла тень Штебленка. За мной покачивалась переброшенная через сук веревка с петлей. Так что все самые строгие приказы не имели достаточно твердой и долгосрочной основы. И Попеленко с легким сердцем убрал со стола бутылку и принялся за сало. Его белые ровные зубы впились в розоватую мякоть. «Я так думаю, товарищ Капелюх», — сказал он доверительно, — «что стоящие на сегодня перед нами большие задачи мы выполним». «Ты мне газеты не читай», — сказал я. «Какие задачи? Поясни своим языком». «Ну, чтоб люди на селе спокойно работали», — он задумался. «Чтоб продукты подвозили в сельпо и чтоб советская власть на селе крепла». «Ну а за селом?» «А я что, батька Боженко со своей дивизией? Чем я лес прочешу, пальцами? Вот добьют германцев и за бандюк возьмутся. Тут же войско нужно, ого! Чего же зря себя губить? И так скоро мужиков не останется. Какая ж будет жизнь без мужиков? Вы вот так вот, товарищ старший, подумайте толком, представьте себе». Маленькие попеленята глазели на нас из темного угла, как из норы. Там для них были сооружены палати в два этажа, поближе к печи, и они забились туда, в это убежище. Прикрылись тряпьем, только глазенки сверкали. Лишь один старший, Васька по прозвищу Шмаркатый, держался особняком от детворы и прислушивался к нам. Хозяйка молча продолжала стоять у дверей. Разговоры наши ее как будто не интересовали. «Балакайте, балакайте, а жизнь все равно пойдет своим чередом, и дети будут рождаться, стреляй, не стреляй, воюй, не воюй». «Зачем ты пошел в ястребки, Попеленко? Заставили?» «Нет, зачем же? Я сам. Я советскую власть всегда поддерживал. И когда колхозы, курей обществу отдал, козу, кролей штук 20, и партизанам помогал. Я ж понимаю, политически». Он, кажется, немного испугался. «Так-так, ну а с бандитами сталкивался?» Вопрос был, конечно, глупый. Если бы мой новый подчиненный сталкивался с бандитами, он бы сейчас не беседовал со мной при свете плошки за дощатым столом. Но Попеленко оглянулся на жену, наклонился ко мне и прошептал. «Сталкивался? Вот как с вами сталкиваюсь, так я с этими аспидами сталкивался». «То есть как? За столом?» «Не, чего это за столом? В лесу. Я хочу сказать, что близко, очи в очи». «Да ты что?» «Да чтоб мне до дому не дойти. Ой, мы ж дома сидим». «Ехал я на своей лебедке по Мешкольскому шляху, где подсочный сосняк. Ну, выскочили они с двух сторон. Один лошадь под усцы, а двое с боков. Карабин за плечами. Разве его скинешь? Да и чего сделаешь против них? Такие аспиды! Я аж похолодел весь. Ну, думаю, еще 9 сирот на шее у советского государства. Это ж не годится мне такую семейству на казну спихивать». «Ты кончай дурака валять», — сказал я. «Ты не строй комедию, Чарли Чаплин. Как они выглядели?» «Обыкновенно. Здоровые дядьки. Один молодой, совсем еще парубок. Вот тут у них», — он показал на грудь, — «по автомату немецкому. В голенищах обоймы. Еще при кобурах, при пистолетах, гранаты в сумках. Приличное у них обеспечение, и морды сытые, смеются». «Почему смеются?» «А чего им горевать? Это же не я их поймал, а они меня. Ты, что ли, спрашивает ястребок?» «Ну я. А чего отпираться? В кармане у меня бумага с печатью». «Так это ты, говорят, против нас тут воюешь?» «Ну я говорю». Сняли они с меня карабин, ссадили с лошади, достали бумагу, почитали. «Неподдельная, — говорят, — бумага. Подпись Гупана мы знаем, все правильно». Я думаю, будут они с меня сапоги снимать или нет. Сапоги не казенные, хорошие. Если не снимут, старшему Ваське достанутся, когда меня найдут. Лошадь, думаю, ладно. Лошадь все равно государственная. Ей в казну возвращаться. Хотя, конечно, лошадь тоже жалко. Поспешно поправился Попеленко. «Ну, тут они выкинули из карабина обойму, отдали мне мое личное оружие. Садись, — говорят, — на свою клячу и скачи назад, а то дети дома плачут. Нам, — говорят, — голову тебе оторвать, как огурец перекусить. Только мы, украинцев, которые многодетные и аккуратно держатся, мы таких не давим, а по первому разу пояснение даем. Ты нас пойми». Пояснили они мне по морде раза три и отпустили. «Только, — говорят, — не оглядывайся, мы этого не любим. У наших автоматов сильно легкий спуск. Скачу я и думаю, может, и в самом деле врежут в спину. Да только нет, не будут. Зачем же им лошадь портить? Ведь хозяйственные же люди, по амуниции видно». «Так», — сказал я и стукнул по столу. «И ты об этом никому не сказал?» «Доложил Штебленку». «А он?» «Он, я так думаю». Попеленко снова склонился ко мне. «Никому не сказал, чтоб мне по шее не дали. Он добрый был мужик». «А почему они его повесили, а тебя отпустили, как ты думаешь?» Попеленко пожал плечами. «Да кто ж его знает? Ведь как вожжа под хвост попадет. А может, он им чего обидное сказал? Он рисковый был, боевой». «Зато ты, боегуз, хотелось сказать мне». Но 9 пар глаз, глядящих из темного угла, удержали меня. Попеленко посмотрел под стол, где стояла бутылка, перевел взгляд на меня и вздохнул. «Ох, и переживание было! Опять руки затряслись!» «Сколько их было?» — спросил я. «От 4 до 10», — сказал Попеленко. «Момент был такой, что никак не мог пересчитать. Всю арифметику из головы вышибло». «Ты никого из них не узнал?» «Нет никого. Они не местные. Видать, тот, кого б я узнал, в сторонке был, за кусточком». «Почему ты так думаешь?» «Так должен быть кто-то из местных. Чего бы они возле села отирались? И опять-таки, кормит их кто-то. Ведь ни разу не слыхать было, чтоб кого ограбили. Что же они, святым духом живы? Кто-то кормит, факт. И обстирывает. Рубашки на них были чистые, воротнички не замусоленные. Мужик так не постирает. Я, скажем, постираю, или баба?» Он с уважением посмотрел в сторону молчаливой жены. «Это ж разница!» «На косуль охотится», — сказал я не впопад, вспомнив стрельбу возле предбанника. «Одной косулей не будешь сыт», — солидно ответил Попеленко. «И не косуль их обстирывает. Кто-то местный есть среди них. И к местному кто-то ходит, факт». «Ишь ты, наблюдатель какой!» — сказал я. Воротнички заметил, а посчитать забыл. «Глаз он в такой момент не подчиняется», — сказал Попеленко. «Он как нищий, копейку видит, а руку нет. Да и нет у меня военной хватки. Вот вы бы, к примеру, товарищ старший, вы бы на моем месте все заметили и пересчитали. Вы бы им полную бухгалтерию навели». «Ладно, ладно. Этому Попеленко в сообразительности не откажешь», — подумал я. «Наверное, он мог бы узнать и гораздо больше, да понимает, что знать слишком много опасно. Иначе ему не отделаться небольшим внушением по скуле, если на лесной дороге повстречаются бандиты. Почему они так мягко обошлись с ним? Наверное, не хотели возбуждать против себя население. Ведь у Попеленко 9 детей, и весть о его убийстве всколыхнула бы округу. Здесь у Попеленко каждый второй сват или кум. Кроме того, этот ястребок им не опасен. Ему не хочется стрелять. Иное дело Штебленок. Тут-то они отвели душу». «Слушай, Попеленко, а почему Штебленок оказался в Шарой роще?» «Я так думаю, что в район направился. Чего-то он больно заволновался. Дело у него какое-то получилось. И ведь как раз Шарой роще на дороге вожен». «Какое дело получилось? Да кто же его знает?» «А почему лошадь не взял? А кто ж его знает?» «Наверное, Штебленок хотел покинуть глухары срочно и незаметно», — подумал я. «Но что заставило его податься в вожен?» Попеленко смотрел, вздыхая под стол. «Похоже, он раскаивался, что разговорился со мной,